Дома, естественно, многодневный переполох. Родители уже посетили все отделения милиции, больницы и морги, обрадовавшись, что я нашелся живой, озаботились следующей проблемой. В те времена опоздание на работу больше, чем на 20 минут, считалось дезертирством и наказывалось полугодом тюрьмы, а прогул в несколько дней грозил 4 годами. Отец как-то отстоял меня, но на следующий день мне пришлось идти на работу. В первый же выходной я отправился искать Шуру, но оказалось, что в роще была милицейская облава, и ее замели вместе с другими. Я пошел искать ее в милицию. Там надо мной стали смеяться, спрашивали, не подхватил ли трепака. Но на мой главный вопрос не ответили. Так я ее и не нашел. Но впоследствии узнал, что до встречи со мной она была любовницей одного из самых страшных запорожских бандитов Кисина по прозвищу Киса. Он сидел в лагере, а она была в розыске по его делу. Шурина подруга мне сказала, что если бы Киса узнал о моем романе с Шурой, он достал бы меня из лагеря. Временное доверие. Для поступления в аэроклуб надо было заполнять анкету. Я не помню уже, сколько там было вопросов, 40 или 50, но некоторые произвели на меня впечатление и помнятся до сих пор. Несмотря на то, что я родился в 1932 году, то есть через 15 лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях? Ну, само собой, есть ли родственники за границей, и если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял. Родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе как кровавой собакой не называла. Но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях 5 лет. Но и тут врал не очень, потому что судимость с отца была снята, то есть формально он считался несудимым. Короче говоря, моя анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 км в час. Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Природный высотомер. Есть выражение «заболеть небом». Это не просто выражение, а реальный диагноз. Я эту болезнь пережил в полной мере. В острой форме она продолжалась 4 года, а до конца не прошла и сегодня. Хотя летал я всего 1 лето на планере. Конечно, я мечтал стать не планеристом, а летчиком, а точнее летчиком-истребителем. Но будущим летчиком надо было иметь среднее образование, а для планера хватало моего, к тому времени 7-летнего. Обучались мы на планере А-2. Конструкции тогда еще мало кому известного Олега Антонова, примитивном летательном аппарате с верхним расположением крыла, с открытой кабиной и без колес, роль шасси исполняла лыжа. На земле планер лежал, завалившись на одно крыло. Перед стартом кто-нибудь из курсантов поднимал крыло и бежал за самолетом вместе с прицепленным к нему планером, пока тот не обретал способность удерживаться в набегающем воздушном потоке. Сначала от земли отрывался планер, более легкий, потом самолет. На высоте 300 метров планерист отцеплялся от самолета и летел сам. Нашими учителями были начальник летной части аэроклуба, герой Советского Союза, майор Егорович, бывший в войну истребителем, командир эскадрильи и впоследствии чемпион СССР по планерному спорту Иван Андреевич Лобода и инструктор Иван Петрович Дудник. Лобода был большой озорник. Обучая нас основам летного дела, он спрашивал, какого-нибудь курсанта. Чем летчик при посадке определяет расстояние до земли? Курсант, естественно, отвечал: высотомером. Лобода сердился: ты своей головой соображаешь? Что? Высотомер покажет тебе полметра, 30, 20, 10 сантиметров? Хрен он тебе покажет. Чем? Тыкал он пальцем следующего курсанта. Летчик при посадке определяет расстояние до земли. Не знаешь? Все раскрыли тетради и записали. Летчик при посадке расстояние до земли определяет жопой. Все поняли? Макарова. Чем летчик определяет расстояние до земли? Галя Макарова, единственная девушка в эскадрилье, отвечает смущенно. Попой, товарищ Камеск. Попой, товарищ курсант. Дети определяют расстояние до горшка, а летчик расстояние до земли определяет жопой. Повтори. Макарова мнется, краснеет. Я не могу. Не можешь? Крутит головой Лобода. Что ж ты за летчица будешь, если даже слово «жопа» сказать не можешь? Русский устный. Галя была красивая девушка с большими глупыми глазами и большой грудью, на которой однокрылой бабочкой сидел комсомольский значок. Одевалась она так, чтобы обратить на себя внимание. Мы еще летать не начали, а она уже достала где-то новый кожаный шлем с дымчатыми летными очками, и в нем ездила не только на аэродром, но и по городу. Но летала Галя плохо. Никак не могла научиться определять расстояние до земли. Лобода считал, это потому, что не умеет выражаться. Он долго не выпускал Галю в самостоятельный полет, пока она не скажет «твою мать». Они сидели в планере. Галя в передней кабине, Лобода сзади, требуя «ну, скажи, твою мать». Галя молчала. «Ну, тогда посидим». Подрулил самолет, к нему подцепили трос. Самолет проехал несколько метров, трос натянулся. Летчик оглядывается на планериста. Тот должен дать знак, что к взлету готов. Лобода машет рукой, показывая, что не готовы. «Ты понимаешь, — говорит он Макаровой, — что я тебя все равно не выпущу, пока не скажешь «твою мать, ну?» Макарова молчит, сопит. Потом решается и произносит фразу шепотом. «Что?» — спрашивает Лобода. Галя повторяет чуть громче. «Не слышу!» Она еще раз. «Макарова, мотор шумит! Я не слышу!» Наконец она со слезами на глазах выкрикивает громко то, что требует инструктор. «Ну вот, другое дело!» — удовлетворился Лобода. «Теперь и выражаться умеешь, и чем определять расстояние до земли знаешь. Начальную подготовку прошла. Давай, лети!» Лобода вылез, вместо себя положил в кабину и закрепил мешок с песком для центровки. Махнул буксировщику рукой. Как многие летчики, прыгать с парашютом Лобода не любил. Но время от времени приходилось делать прыжки с 10-секундной затяжкой. Прыгая в очередной раз, он выдернул кольцо не через 10, а через 6 секунд. Инструктор Аполлонин у него спросил. «Ты что, не мог до 10 досчитать?» «Я досчитал», — сказал Лобода. «До 4 я считал на крыле, а остальное, когда прыгнул». Все инструкторы и курсанты справляли малую нужду прямо на поле, но прятались за планером или самолетом от двух женщин, от Гали и медсестры Нади. Но Лобода, прежде чем помочиться, кричал «Надя, Надя!» Потом «Галя, Галя!» И когда, наконец, ему удавалось привлечь их внимание, приказывал «Отвернитесь!» После чего приступал к делу, не прячась. Инструкторы были жуткие матерщинники. Не матерился только тихий и вежливый майор Егорович. Говорили, что во время войны он сбил 27 немецких самолетов, но вторую звезду на погоны не получил по той же причине, по какой я потом не попал в Литинститут, из-за окончания фамилии на «ич». Иван Петрович Дудник. На земле был тоже тихим и вежливым, но с первых же секунд в воздухе обрушил на меня водопад такого мата, какого я в жизни вообще не слышал. Я сидел в передней кабине, он в задней, матерясь через резиновый шланг, который в обиходе не зря назывался матюгальник. Ругал меня Дудник за то, что я слишком резко двигал ручкой управления и педалями. ты, тра-та-та-та-та-та, — кричал в матюгальник инструктор. — Твои движения, тра-та-та-та, должны быть плавные, тра-та-та, координированные, еле заметные, тра-та-та-та, а ты... И дальше сплошное тра-та-та-та.